Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я рад, что вы настроили свой радиоприемник опять на нашу волну. Надеюсь, что Господь Бог благословит вас посредством этой радиопередачи. Наша тема сегодня – стоп-знаки нашей жизни. Жизнь человека подобна путешествию, дороге, а мы, люди, подобны путешественникам, странствующим с одного места в другое. У каждого странника – своя цель, свои интересы и свои пути. Так же и с нами в жизни. У нас, у каждого своя жизнь, свои пути, свои стремления, свои особые обстоятельства, своя судьба. У каждого своя дорога. Жизнь человека подобна дороге. Дороги бывают разные. Бывают длинные и короткие, извилистые, прямые, широкие и узкие, с подъемами и спусками. Есть асфальтированные, гладкие, удобные, безопасные, но также есть изъезженные, с ямами и с опасностями. Дороги бывают разные. Так же и с нашей жизнью. У каждого своя, личная, особая. Может быть, вы задумались над своей жизнью, желая представить ее себе в виде дороги. И как вы представляете себе свою прошлую жизнь? Я думаю, мы все можем вспомнить те кочки и ямы, которые нас встряхнули, те крутые повороты, на которых нас не раз заносило. Вы, может быть, вспоминаете те крутые подъемы, которые вы на силу одолели. Конечно, порой удавалось проезжать по гладким, удобным и прямым дорогам. Но по ним мы как-то быстро приезжали к концу этих дорог. И потом опять приходилось ехать по кочкам. Я не знаю, по какой дороге вам приходится сейчас ехать, по приятной или по трудной, но одно я знаю. На дорогах стоят дорожные знаки, которые стоят для предупреждения водителей. И об одном таком знаке мы поговорим сегодня в нашей передаче. После пения мы побеседуем о знаках «Стоп» в нашей жизни. Спешишь ты, окруженный суетой, не замечая даже ближнего порой. Остановись и разберись, куда спешить, ведь на земле тебе не так уж долго жить. Остановись и разберись, куда спешить, ведь на земле тебе не так уж долго жить. Куда спешишь ты, окруженный суетой? Вокруг земля благоухает красотой. Тебя царем поставил Бог над всей землей. А ты не можешь овладеть самим собой. Тебя царем поставил Бог над всей землей. А ты не можешь овладеть самим собой. Так как на наших дорогах мы имеем знаки «стоп», так и в нашей жизни. Бог ставит на нашем жизненном пути «стоп-знаки». Стоп-знаками в нашей жизни могут быть смерть родного или близкого человека, тяжелая или, может быть, неизлечимая болезнь, развод, неудачный экзамен или любое происшествие, выбивающее нас из колеи повседневной равномерной жизни. Так как дорожные знаки останавливают нас, так и стоп-знаки нашей жизни должны остановить нас, должны послужить предупреждением. Может быть, Бог останавливает вас сегодня, чтобы вы задумались над своей жизнью. Каждый человек, стоящий у перекрестка, знает, откуда он едет, знает, куда он едет, и знает, зачем он едет именно туда, а не куда-нибудь в другое место. Так же должно быть и в нашей жизни. Когда жизнь, или вернее, Бог останавливает нас, Он хочет, чтобы мы подумали, Откуда мы едем? Куда мы едем? И почему мы едем именно туда, а не куда-нибудь в другое место? Можете вы ответить на эти вопросы? Первый вопрос. Откуда едете вы? Где началось наше путешествие? Где берет наша жизнь свое начало? Многие люди не верят в Творца и не чувствуют себя ответственными. Псалом 138, 13 по 16 говорит следующее. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Мы должны знать с вами, что мы созданы нашим Творцом, и мы должны дать Ему отчет за свою жизнь. Знаете вы, что вы не продукт слепой случайности, а творение всемогущего Бога, который любит свое создание, любит вас. Второй вопрос. Куда вы направляетесь? Мы идем все с одного места, но не все мы идем в одно место. Поэтому так важно знать, куда мы идем. Ученикам Христос сказал однажды следующее. Иоанна 14 глава 1 по 3 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где и я». Мы видим, верующие в Иисуса Христа могут быть спокойны, но не все войдут в приготовленное Христом место. Откровение, 21 глава, 27 стих и 21 глава, 8 стих говорят о вечной погибели. Я прочту эти стихи. Речь идет здесь о небесном Иерусалиме. Откровение 21, 27. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». А Откровение 21, 8 говорит так. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Библия, несомненно, заявляет, что одни идут в вечную радость с Иисусом, а другие – в вечную погибель. Я надеюсь, что вы знаете, куда вы идете. Вы решаете сегодня, куда вы идете. Третий вопрос. Почему вы идете именно этим путем? Бог не хочет смерти грешника и приготовил спасение. Я процитирую частично несколько стихов, которые указывают на приглашение Бога и на отказ человека. Матфея 11:28. «Придите, я успокою вас, дам покой душам вашим, говорит Христос». Иоанна 6:37. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Матфея 7:7. «Стучите, и отворят вам». Но как отвечает человек на это приглашение? Иеремия пишет, 6 глава, 16 стих. «Они сказали, не пойдем». Иоанн говорит, почему? 3 глава, 19 стих. «Люди более возлюбили тьму, нежели свет». Знаете вы, почему вы идете туда, куда вы идете, будь это рай или ад? Возможно, вы переживаете как раз сейчас какую-то скорбь, смерть любимого человека, тяжелую болезнь или другую какую-нибудь беду. Дорогой радиослушатель, это ваш стоп-знак перед крутым обрывом. Это попытка Бога остановить вас. Это призыв к повороту на 180 градусов. Это его призыв к покаянию для идущего прямым путем в ад. Он хочет, чтобы вы задумались над жизнью и над смертью, и приготовились к встрече с Ним. Как можно отнестись к предупреждению? Можно остановиться и осмотреться, но также можно пролететь знак, не обращая на него никакого внимания. Сегодня Бог говорит: «Остановитесь и разберитесь, зачем спешите?» Так поется в одном христианском гимне. Каково ваше отношение к Божьему предупреждению? Как относитесь вы к вашим знакам «стоп», которые вам ставит жизнь? Я надеюсь, ваши трудности приведут вас ближе к Богу. Когда можно остановиться? Пока едешь. Перед обрывом есть надежда. Обрыв смертелен, и залетев в него, человеку уже не выйти. Пока человек жив, Бог дает ему возможность остановиться и повернуться, и прийти к Богу и примириться с Ним. Бог готов принять и простить каждого, кто обратится к Нему с верой и с раскаянием. Сколько знаков должно быть перед обрывом? Один, два или три? Одного достаточно, чтобы обвинить нас навеки. Бог посылает и в вашу жизнь стоп-знак, чтобы остановить вас на вашем пути. Куда вы едете? Без Бога в ад или с Богом в рай? Эта передача сегодня для тех, кто у перекрестка, кто еще на пути, кто еще замечает стоп-знаки, кто еще может повернуть свою жизнь к Богу. Сегодня еще день спасения, а завтра? Завтра может быть день погибели. Поэтому обратите внимание на стоп-знаки Бога в вашей жизни. Аминь.